Конь замотал головой, отгоняя лезущих в глаза мух, прилетевших за ним. «Ага, из Голливуда», — сказал Ивановский. «Приехали за опытом». «Откуда?» — милиционер, вдруг дернув повод, повернул на нас коня. «Документики есть?» Смотрел весьма враждебно. Должно быть, крепко перевоплотился. «Вот сейчас выдерну тебя, да набью же», — посулил Ивановский. «Ковбой сопливый». «Ты меня?» — крикнул милиционер. Мы повернулись, пошли прочь. Он приказал остановиться, пригрозил пистолетом. Спустя мгновение за спиной трахнуло два выстрела. Впереди нас ни с того ни с сего в земле пропахало две бороздки, раскидав мелкий щебень. Пахнуло сгоревшим порохом. Выходит, патроны были не холостые. Мы остановились. Он велел возвращаться на шахту и поехал за нами, напряженный от своей нелепой шутки. Возле деревянной коновизи мы подождали, пока он заматывал повод, потом вошли в здание. В большом помещении первого этажа толпилось множество людей. Они сидели на лавках, подоконниках, подпирали стену у окошка с надписью «Касса». Увидев нас, зашумели. «Деньги привезли!» Массовка впечатляла, даже казалась чересчур достоверной из-за женщин богатырского вида, одетых в брезентовые робы. Впрочем, в 49-м году женщины еще работали под землей. Милиционер завел нас в пустую комнату, снова потребовал документы, приказал вытряхнуть все из карманов. Он снял фуражку, кинул на стол. Стрижен он был под полубокс, с коротким темным чубчиком, затылок и виски щетинились. Он был ниже нас на полголовы, поуже в плечах, явно слабее. Он предупредил, что считает нас подозрительными личностями, а если будем сопротивляться, продырявит нам башки. Если мы простые люди, то нас отпустят, если же американские шпионы, то нам крупно не повезло. Он недаром служил в разведроте на Первом Белорусском фронте. «Шизоид!» — прокомментировал Ивановский. «Ты хоть не хватайся за свою дуру! Там же боевые патроны!» Мы выложили на застеленную газетой столешницу рядом с черным телефоном карманную всячину — ключи, деньги, сигареты. Сперва он ухватился за деньги — повернул десятку к свету, настороженно скользнул взглядом в нашу сторону, не видя нас, а лишь оценивая наши движения, потом снова просветил купюру. «Денежки-то не наши», — весело сказал он, — «и курево заграничное. Попались, что ли, шпионы? За дураков нас считали, не могли замаскироваться получше». Через минуту мы стояли лицом к стене, а свихнувшийся милиционер звонил своему начальству, наверное, в «Желтый дом», и сообщал, что задержал двух вражеских агентов, облаченных в синие штаны с иностранными надписями, а также обнаружил при них явно фальшивые дензнаки и заграничные сигареты. Мне стало казаться, что это все не шутка. Я поверил ему, он видел в нас что-то враждебное. Я стал внимательно осматривать комнату и увидел, что она совсем недавно отремонтирована. На полу возле плинтусов еще заметны брызги побелки, а дверная коробка даже не покрашена. Для помещения старой шахты это было странно. Милиционер разрешил мне подойти к столу, посмотреть на расстеленную газету. Число и год. 9 сентября 1949 года. Пятница. От нее пахло типографской краской. Я мазнул пальцем по клише. На полях протянулся черный след. Свежая? Значит, сейчас 49-й год? Спросил я. А по-твоему, какой? Я попросил его приглядеться хотя бы к году выпуска наших денег. Он же вытащил свои, больше форматные, отпечатанные в 47-м. Минут 10 мы убеждали милиционера, что настоящие шпионы уж наверняка знают, какие деньги ходят по стране, что мы актеры из киногруппы, снимающие научно-фантастический фильм о будущем. «Актеры?» — не поверил он. «Какой фильм у нас недавно снимали, знаете?» «Большая жизнь», — вспомнил Ивановский. «Спят курганы темные, солнцем опаленные». «Вот он эту песню сочинил», — кивнул на меня. «Ему за эту песню на самом верху руку жали. Что, брат, не узнаешь? Вот смеху-то будет. Бдительный милиционер сразу двух трумановских агентов задержал». «Ладно, бывает», — подхватил я. «Если б его предупредили, что снимают кино, а так ведь и в самом деле на лбу не написано». «Значит, артисты», — улыбнулся милиционер. «Артисты. А какое у вас там будущее? Лет через 50? «Лет 30, может, чуть больше. Как раз твои дети будут взрослыми мужиками. Есть дети?» «А как же, 2 пацана. «Да, любопытно заглянуть, годков на 30. Война с Америкой будет, как думаете?» «Не будет», — сказал Ивановский. «Ты свое уже отвоевал, это точно. Тут пожрать есть что-нибудь? Хотя бы кусок какой-нибудь колбасы». «Ишь, чего колбасы? Тут в буфете одни пирожки да красная икра. Тащи, что есть, через 30 лет икру вспоминать будешь». Милиционер выглянул в коридор, распорядился и вернулся к нам, хитровато улыбаясь и почесывая затылок. Он не хотел нас оставлять до приезда своего начальства. «А хорошо, что войны не будет», — сказал он. «Еще пожить надо. Хорошая жизнь скоро будет». За дверью зашумели, послышался подъезжающий грузовик. Либо привезли зарплату, либо приехали за нами. Мы с Ивановским переглянулись, он подошел к окну. Раздались 2 выстрела, потом еще 3. «Вот и бандиты», — обрадовался Ивановский. «Все-таки это кино». Милиционер бросился к окну, растерянно поглядел на меня и кинулся вон из комнаты. Мы пошли следом за ним. «Чокнутый», — заметил Ивановский. «Сейчас ему всыпят». Снова стали стрелять. Люди давились в дверях, вырывались во двор. Парень в куртке из черной китайки дергал за ручку заколоченную гвоздями оконную раму. Когда нам удалось выбраться наружу, киногруппы мы не обнаружили. Толпа окружала что-то, лежащее на земле. Сквозь брань и проклятие доносились отдельные связанные фразы, из которых стало ясно, что бандиты убили шофера, охранника и нашего несчастного милиционера. Убитых перенесли в здание. Тогда я увидел, что они мертвые. «Надо было что-то предпринимать. 2 пацана», — вспомнил я его слова о детях. И не мог поверить, что все произошло взаправду. По откосу Террикона ползла вверх груженная породой вагонетка. Вертелось колесо на главном подъеме. Социолог Михаил Устинов и инженер Анатолий Ивановский пробрались оврагом вдоль пенистого потока шахтных вод, воняющих тухлыми яйцами, и вышли к трамвайной линии. Они с трудом узнавали город. Трамвай проезжал мимо полей, огородов, каких-то хуторков. Показался полуразрушенный 4-этажный дом с обгоревшими стенами. Из проулка выехал грузовик с людьми в серо-зеленых мундирах. Возле кабины за дощатой перегородкой стояли автоматчики. Похоже, везли пленных. У них в глазах была тоска.